В ноябре 1916 года в САСШ прошли промежуточные выборы, которые за явным преимуществом выиграла партия социального прогресса. Националисты, белые англосаксонские протестанты, ВАСП, получили больше 2/3 голосов в Сенате и 3/4 в Конгрессе, а вместе с ними и возможность принимать поправки в Конституцию. Какие будут поправки, мы знаем. Ни белые, ни англосаксы и ни протестанты будут существенно ограничены в правах. Для начала, в праве владения оружием, а после для них будут пересмотрены права избирать и избираться. Все логично, демократия – это диктатура большинства, а большинство, причем существенное, сейчас у англосаксов. САСШ снова вышли в Тихий океан, теперь через западное побережье Мексики. ЧВК Гриппенберга отработала свой контракт на отлично, за год подавив все организованное сопротивление и установив контроль над мексиканскими городами, а дальше в дела вступили саквояжники с севера. Остались в прошлом идеалы свободной Америки, Мексику сделали самой настоящей колонией, где белый господин сам имел право судить и казнить, не напрягая исками государства и экономя на паразитах от юрисдикции. В Мексику вернулся 17 век, только на этот раз с авиацией и артиллерией, с бомбами и снарядами, снаряженными боевой химией. Глупости говорят, что рабский труд в индустриальную эпоху не выгоден. Рабский труд выгоден в любую эпоху, если рабы достаточно дешевы, а в Мексике они были вообще бесплатными, так что развитие экономики САСШ шло очень приличными темпами. Пониже, чем в Китае, но вполне на уровне той же Калифорнии и значительно выше, чем в Рейхе. Отличный климат, изобилие ресурсов, развитая инфраструктура и практически бесплатная рабочая сила уже вывели экономику САСШ на уровень, выше довоенного, несмотря на утрату западного побережья, Аляски и Алеутских островов, Мексика покрыла все их убытки и вывела в плюс, благодаря мудрому руководству социальных прогрессистов, разумеется. Нет, официального рабства янки не признали, рабы теперь продавались оптом, целыми провинциями, а в розницу концентрационными лагерями. И, конечно, продавались не сами рабы, а должности, которые позволяют их законно эксплуатировать на оккупированной территории и даже за ее пределами. Концлагерь, например, можно и в Техас перевести. Эта процедура нейтрально называется сменой физического адреса. Негров в юго-восточных штатах планомерно теснили с полной зачисткой освобождаемых территорий. 3 года гражданской расовой войны довели обе стороны до полного озверения. Сначала территорию Черной Республики зачистили негры, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей, а теперь этим же отвечали белые англосаксонские протестанты. Отравляющие газы не экономили, в наступлении шли уже по выжженной земле. К ноябрю 1916 года были полностью зачищены Луизиана, Миссисипи и Алабама, огромные территории плодородных земель в благодатном климате, с развитой инфраструктурой и портами в Мексиканском заливе, снова стали частью САСШ и теперь распродавались с аукционов. Дешево распродавались, но это была территория размером в половину Рейха, поэтому деньги выручались огромные. Наши негры удерживали Флориду и юг Джорджии. Удерживали уверенно, не особо печались о потере 3/4 своей Черной Республики. Что толку с этой республики, если в ней не осталось белых, которых можно ограбить, а только черные, которых нужно кормить? Пусть белые заселятся по новой и накопят жирок, тогда и вернемся. Нашим неграм припасы и подкрепления из ЮАР поступать продолжали, а боевая химия против армии малоэффективна. У армии есть средства защиты, да и обучена она, это вам не гражданских травить, тут придется наступать на подготовленную оборону матерых ветеранов. В общем, ще не вмерло черное казачество, пободается еще. Исполнившую контракт в Мексике ЧВК Гриппенберга наняли британцы. На этот раз не кузен Джорджи, под залог семейных драгоценностей, а кабинет министров Корнуэлла Бейла, премьер-министра от Национал-социалистической партии Британии, торговца чаем, во время Великой войны, под самый ее конец, возглавившего народное ополчение, готовившееся оборонять Бирмингем. НСПБ на выборах в Палату общин получила более 75% голосов, поэтому принятые Корнуэллом Бейлом решения не могли ветировать ни король Георг V, ни Палата лордов. Теоретически, Джорджи мог отправить его кабинет в отставку, но это почти неизбежно закончилось бы революцией, со свержением монархии. Нацисты не видели в короле объединяющую нацию фигуру. Партия объединяла империю на низовом уровне, а король, пусть будет, пока не мешает. Британцы ограбили Индию на 6 тысяч тонн золота. Ограбили на этот раз самых богатых, большей частью сторонников Пакс Британика, собственных коллаборантов. А что поделаешь, у бедноты ведь золота нет, бедноту сами коллаборанты досуха отжимают. Естественно, раджам и махараджам такой финт партнеров очень не понравился, и Индия превратилась для британских сагибов в крайне опасное место службы. Организованное сопротивление не возникло, кроме Бенгалии, куда русские депортировали 200 тысяч пленных из Китая и Юго-Восточной Азии. Британцы быстро давили собирающиеся банды, зато начался массовый террор, а террористов так просто не передавишь. ЧВК Гриппенберга получила контракт на подавление мятежа в Бенгалии. Контракт с очень хорошей оплатой, да еще и с премией от Рамы V, которого уже достали, постоянно вторгающиеся в Таиландскую империю, отморозки с Запада. Были у генерала Ворожцова предложения из Латинской Америки, от Бразилии и Колумбии, причем, даже более выгодные. Но наши ланскнехты ведь не только за деньги воюют, а еще и за родину, а Российская империя занимать чью-либо сторону во внутрикатолическом конфликте невыгодно. Там все и так наши, все и так против янки и британцев. Бенгальский же мятеж британцы подавили бы и без нас, на пару лет позже, но подавили обязательно, при этом и деньги бы сэкономили, и боевой опыт получили, а это не в наших интересах. Пусть молодое поколение подлых джентльменов занимается факельными шествиями, насаждением нацистской идеологии в метрополии и доминионах и полицейскими операциями в северо-западной, преимущественно мусульманской, Индии. Британия уже оправилась от последствий поражения в Великой войне. Экономика ее росла не быстро, по 2-2,5% в год, но это была по-прежнему крупнейшая экономика мира, а крупные быстро не растут. Зато доходы бюджета уже превысили довоенные. Общество жаждало реванша и с пониманием приняло значительное повышение налогов, таможенных пошлин и разнообразных акцизов. Причем, приняло и в доминионах. 5% налог на строительство флота теперь платила вся империя, и недовольство при этом не высказывала. Целеустремленный все-таки народ англосаксы, целеустремленный, очень патриотичный и дисциплинированный. Опасный враг, смертельно опасный. В феврале 1917 года на парад победы в Берлине прибыл только Николай, как ни в чем не бывало, поддаваться глупым обидам он не собирался. Друг Вилли по-прежнему грезил победами над сасшей Британией, а то, что он считал себя пупом земли и центром вселенной, так это всегда было, в этом плане ничего не поменялось. Если все тщательно взвесить, больше всего вреда своими выходками кайзер наносит именно рейху. Рейх для него теперь нелюбимый фатерланд, населенный трудолюбивыми, но несправедливо обделенными на колонии немцами. Немцам он дал намного больше жизненного пространства, чем они могли мечтать в начале, но ожидаемой благодарности так и не получил. Германцы оказались такими же неблагодарными швайнехундами, как и унтерменши. Одного пространства им оказалось мало, захотелось власти и снижения налогов, чтобы жреть в излишней роскоши, за счет армии и флота, конечно. Да не просто захотели, а попытались бунтовать. Вилли, естественно, обиделся и загнал неблагодарных швайнехундов в стойло. Нет больше для него народа победителя. Победители теперь только флот и армия, с ним самим во главе. Рейхом теперь управляют военные, даже Германией, как будто и она оккупированная территория. Видимый порядок поддерживается, но именно, что видимый. Немцы уезжают из Рейха. В Россию, Китай, Испанию, собственные колонии они осваивать не хотят. Немцы не доверяют рейхсмарке и перекладываются в рубли. Немцы не ждут от Вильгельма II ничего хорошего. Они видят подготовку к новой войне и не понимают, зачем, Европа не освоена, Африка не освоена, зачем, русские вон и без объявления своей зоны ответственности в Африке колонией, строят там железную дорогу, а дорогу Камерунштадт, Йоханнесбург, тем временем, поглотили джунгли, только рельсы снять и успели. Дорогущий Кильский канал используется одними военными, коммерсантам он не интересен, а ведь его содержание стоит немалых денег, не вспоминая уже про строительство. Как-то глупо все получается, ни рачительно, ни по-немецки. Похоже, кайзер считает, что на его век хватит, а вместе с ним закончится и рейх. В общем, поддержка добрым словом Вилли не помешает, а уж слов-то нам не жалко. Выпили за здоровье величайшего германца, за победу, за флот открытого моря и рейхсвер. Ники, скажи, только честно, мы все еще союзники? Конечно. Почему этот вопрос возник? Разве я давал повод? Ты не строишь флот. Я имею в виду флот, достойный такой великой державы, как Россия. Я не строю избыточный флот, Вилли, и тебе не советую. Все наши военно-морские базы и порты дешевле защищать авиацией и минными полями. В САШ мы можем войти через Аляску и Калифорнию, а в Британию можно перебраться даже на шлюпках, если у нас будет господство в воздухе. Для этого линкоры не нужны. Их век прошел. Глупости. Если бы мы в прошлый раз не установили морскую блокаду проклятого острова, до сих пор бы воевали. Может быть, только блокаду мы не линкорами держали, а крейсерами. Не вижу причин, по которым это нельзя будет повторить. Не будут же они конвои линейными эскадрами сопровождать. А если будут, тогда они идиоты. Это получится гораздо дороже, чем терять половину грузов. Но мы найдем, чем их удивить даже в этом случае. Не поделишься? Обязательно. Как только сами примем на вооружение, предложим и рейху. Даю тебе слово. Пока все очень сырое. Николай не врал. Ни одной подводной лодки наш флот на вооружение еще не принял и примет только в конце 19-го, начале 20-го года. Все, что сейчас испытывается в Байкале, экспериментальные образцы. Мы еще сами не определились, что именно запускать в серию. Моряки до сих пор спорят. Управляемая бомба для стратегического бомбардировщика тоже не готова, а потому у нас все еще нет стратегов на вооружении. Как только, так сразу. Спасибо, Ники. Пустое. Одно дело делаем, Вилли. В апреле у Николая родился первый внук, Федор Олегович Дубасов-Босфорский. Маман дождалась правнука, а ведь она все еще иногда летает, в без малого-то 70 лет. Впрочем, происходит это теперь довольно редко, только в Новгороде и не для славы, а для воодушевления своего маленького, но дружного творческого коллектива. Слава Маман больше не нужна, она теперь от славы прячется. Игорь Иванович Сикорский, уже надворный советник, в 29 лет от роду, доводит до серии свой первый вертолет. По характеристикам ничем не хуже С-58Х-34, служившего в армии Янки с 1955 по 1974 год другой истории. Трудно даже представить себе, что создаст этот гениальный авиаконструктор в истории этой, имея фору в больше, чем 30 лет. В июне 1917 года сменилось руководство Министерством военно-морского флота. Адмирал, князь Григорий Павлович Чухнин фон Мимель подал в отставку по состоянию здоровья, его прихватило инфарктом во время инспекции базы в Исландии. Что ж, без малого 70, это и в 21 веке возраст солидный. Князю Чухнину Николай жаловал новенький роскошный ханский дворец на Мальте и яхту «Ферзь», поисково-исследовательское судно с батискафом, для поиска затонувших кораблей. Военно-морским министром был назначен адмирал, граф Всеволод Федорович Руднев, а его место во главе морского технического комитета занял вице-адмирал Роберт Николаевич Вирин, куратор секретной программы развития подводного флота Российской империи. В августе 1917 года завершил программу испытаний реактивный двигатель. Устойчивые 40 часов работы – это слишком мало, даже для военной авиации, но лиха беда начала. Единичные экспериментальные модели реактивных самолетов испытывать уже можно, а там и ресурс увеличится. В октябре приняли программу развития дальневосточного промышленного региона на реке Амур. Каскад из 4 электростанций обеспечит энергией предприятия нашей космической отрасли и сделает возможным вывоз по реке крупных конструкций на морских судах. Сам космодром будем строить на острове Сайпан, Марианского архипелага. В ноябре у наследника цесаревича родилась дочь Татьяна Святославовна. Дочь, тоже хорошо, родилась здоровой, а значит, у родителей все работает как надо, и появление наследника теперь лишь вопрос времени и старания. В мае 1918 года отпраздновали день рождения Николая II. Полтинник, полувековой юбилей. Снова в низовьях Волги с палатками и удочками, на этот раз впятером. Император Китая Михаил I Романов. Император Испании Алехандро I Романов Царьградский. Вице-император Антарктиды, светлейший князь Савелий Изюмов, Сатой Суми. Командующий силами специальных операций ГРУГШ, генерал, князь Григорий Зубов Инсбрукский, тесть наследников престолов двух империй, русской и китайской, и сам великий хан, император всероссийский Николай II Романов. Весело отметили, с водочкой, ухой, гитарой и длинными задушевными разговорами. Обсудить было что, до Второй Великой войны оставалось всего 3 года, а до последующего за ней мира, 5-6. И если с войной все было понятно, победим, никуда не денемся, то как жить и к чему стремиться в послевоенном мире, вот вопрос вопросов. Обсудили англосаксонский мир, пришли к выводу, что этих подлых и алчных тварей, потомков обезьян, после войны обязательно нужно лишить государственности, как не менее подлую и мерзкую Францию, а со временем и языка с идентичностью. С рейхом сложнее, но в то же время проще. Рейх – это кайзер Вильгельм II, а он уже не молод, шестой десяток доживает, а богатырским здоровьем не отличается. Тут нужно просто ждать, не будет Вилли, не будет и рейха, все сразу развалится. Младшему этот новый Вавилон в целости не удержать, да он и стараться скорее всего не будет. Япония в цивилизацию севера вольется без проблем, если создать крепкое объединяющее цивилизационное ядро. Из России создать, конечно. И Сандра, и Мишкин отлично понимали, что без России их потомки на своих престолах не удержатся, что они всего лишь младшие ханы Великой Орды. Да и не хотели они без России. День 25-12 мая 1918 года позже будет подробно описан в мемуарах всех четырех гостей великого хана Николая, как день рождения цивилизации Севера, день начала объединения всего человечества вокруг Российской империи, день, когда императоры Китая и Испании приняли оммаж за себя и своих потомков, день, в который были намечены первые шаги в послевоенном мире, а про войну даже не говорили, с ней всем было все понятно. Глава 33. В июле 1918 года, в России, в шести городах, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Великом Новгороде, Казани и Челябинске состоялся первый в этой истории мундиаль, чемпионат мира по футболу среди профессионалов. Стараниями графа Павла Павловича Шувалова, в Российской империи футбол стал модным и обсуждаемым даже в великосветских салонах, а владение популярным футбольным клубом очень престижным. Клубами владели не только богатейшие купцы, но и люди титулованные, из высшей знати, например, командующий гвардией, генерал, князь императорской крови Сергей Михайлович Романов, да и сам государь, хоть и не напрямую, а через министра двора, графа Прокопа Игнатьевича Вяткина. Такая организация породила серьезную конкуренцию, а конкуренция обеспечила приток серьезных капиталов. Нет, миллионов футболисты пока не зарабатывали, но оплачивали их труд довольно щедро, звезд на уровне опытных инженеров, да и остальных не обделяли. Естественно, это привлекло в Россию лучших со всего мира, а лучшим из лучших жаловалось подданство и их привлекали в сборную. Сборная России, читай сборная мира, в ней играл даже один негр из Бразилии, мундиаль выиграла без особого напряжения, интрига возникла только в полуфинальном матче, когда Уругвай неожиданно повел в первом тайме со счетом 2-0, но в итоге и он проиграл 2-4. В финале была разгромлена Британия, 5-1. На мундиале, в качестве официальных спонсоров, дебютировали еще два глобальных бренда, авиакомпания «Мария», более половины всех мировых воздушных перевозок пассажиров и две трети грузов, и «Русский дом», более 400 отелей бизнес-класса, 4 звезды, по всему миру, со стандартным сервисом обслуживания. В сентябре 1918 года в Санкт-Петербурге осветили христианский храм святого Александра Романова, не православный или католический, а именно христианский. Родением обер-прокурора Святейшего Правительственного Синода, действительного статского советника, графа Григория Ефимовича Распутина, наше христианство преодолело расколы. Церкви не объединились в одну, такое, наверное, уже невозможно, но перестали считать друг друга раскольниками и еретиками. Все взаимные анафемы аннулировали, христиан перестали делить на староверов, никониан, папистов и лютеран, религиозные войны осудили, вражду забыли, по крайней мере в России. Выдающееся достижение, за которое сибирский мужик Распутин был жалован титулом графа и фамильным дворцом, бывшей резиденцией бельгийского посла, в Колпино. Величественный храм святого Александра Романова, совсем немного уступающий в размерах римской базилики святого Петра, стал первым просто христианским храмом с 13 века. Первым, но скоро их будет много. Уже начаты строительные работы во всех губернских городах России, Берлине, Токио, Мадриде, Пекине, Бангкоке и даже в Риме. И везде эти храмы строились в честь святого Александра Романова, воина, миротворца, избавителя, пророка и объединителя. Объединение христианства не вызвало накала межконфессионального противостояния с мусульманами-шиитами, иудеями, буддистами и синтоистами, религиями, признанными традиционными в Российской империи. Хоть объединенные христиане и получили подавляющее большинство голосов в Святейшем Синоде, уважать интересы коллег мракобесов их приучили великий и ужасный граф Петр Николаевич Дурного и терпеливый, но настойчивый и злопамятный обер-прокурор Распутин. С 1911 года в Российской империи законно регистрировались браки иноверцев. Подданные получили возможность родниться, не предавая веры отцов. И это правильно. Если ты готов сменить веру, то готов и к неверию, а если Бога нет, то все можно. Наши религии теперь выступали единым фронтом против безбожия, конфуцианства и общепризнанных ересей, англиканской церкви и суннитского ислама. Любой прозелитизм против традиционных религий был запрещен и сурово карался, вплоть до каторги. Конец 1918 года снова стал временем траура. В начале ноября скончался имперский наместник Дальнего Востока и Русской Америки, адмирал, граф Евгений Иванович Алексеев, в конце ноября, председатель Государственного Совета, князь Михаил Иванович Хилков, и всего на две недели пережил своего лучшего друга и единомышленника канцлер, граф Сергей Юльевич Витте. События печальные, но неизбежные, и за то спасибо Господу, что продлил их срок в этом мире, дал возможность построить систему и подготовить достойную смену. Не было больше в системе случайных людей, пустых карьеристов с длинными родословными и громкими титулами. Кафедра управления финансами и экономикой Императорского Московского университета имени Ломоносова, основанная Витте и Хилковым, обучала всего треть студентов на коммерческой основе, в основном иностранцев, а две трети были стипендиатами Императорского фонда подготовки кадров, или лично канцлера, в момент учреждения еще министра финансов, или председателя Госсовета, министра транспорта и развития Сибири. Низкий им обоим поклон, то есть всем троим, конечно. Граф Евгений Иванович Алексеев, своими деяниями на благо России, тоже заслужил переименование города в свою честь. Город Бжуна на Аляске теперь носит его имя. Стараниями Алексеева, Святогеоргиевск, не Токио, Сан-Франциско или Шанхай, стал столицей не только наместничества Российской империи на Дальнем Востоке, но и всего Тихоокеанского региона. Под его руководством, агломерация Святогеоргиевска и Владивостока стала крупнейшим городом мира, с населением больше 5 миллионов человек, крупнейшим финансовым, научным и производственным центром. Честь и слава! Новым канцлером Николай назначил дипломата, уже больше 20 лет исполняющего должность министра иностранных дел, графа Александра Петровича Извальского. Мы ни в коем случае не планируем предотвратить Вторую Великую войну, мы пытаемся заложить надежный фундамент мира, после нее. Извальский, как член комитета развития с 20-летним стажем, в опеке не нуждается. Свои дела он делает намного лучше, чем смог бы на его месте Николай, начиная с продажи поляков рейху и финнов шведам. Профессионал высшей категории, ему и карты в руки. Николай уже 4 года не вмешивался в текущее управление империей, за исключением назначений на ключевые должности. Он отлично понимал, что нынешний уровень принятия решений давно превысил его компетенцию трижды полковника, а его послезнания истончились до уровня гаданий. Россией давно управляют люди, которых в прошлой истории не было. Губернаторы и министры, генералы и адмиралы, староверы и евреи, купцы и мужики. Графы Извальские и Столыпин остались последними патронами в старой обойме, вот им теперь и рулить. Столыпина Николай назначил председателем Государственного Совета, с сохранением должности председателя Комитета Министров и Госплана. Потянет Петр Алексеевич, помощников у него хватает. Наместником Дальнего Востока и Русской Америки Николай назначил зятя, доктора наук, тайного советника, светлейшего князя Олега Федоровича Дубасова-Босфорского. На Дальнем Востоке ему самое место. Он и моряк, капитан первого ранга, и ученый-океанолог, а Святогеоргиевский университет гораздо круче, чем в Романове на Мурмане, и сын канцлера, имя которого теперь носит столица Сахалинского губернаторства. Мечтал сделать Сахалин полуостровом, вот и делай. Если все получится, подумаем, как потом Евразию с Америкой объединить в один континент, перекрыть дамбой Берингов пролив. Это ведь намного круче, чем выиграть Великую войну. В марте 1919 года на одном из необитаемых островов в северной части Марианского архипелага испытали атомную бомбу из оружейного урана-235, мощностью около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Перед этим, на острове, командой из приговоренных к пожизненному каторжников, были построены три десятка типичных европейских зданий различной этажности и пара сотен конструкций типа барак и изба, вполне себе городок, тысяч на 10 жителей. Взрыв и разрушение этого городка снимали четырьмя синемакамерами, двумя на острове, с удаленных возвышенностей в западной и восточной оконечностях, и двумя на самолетах. Кто снимал на острове, так сами урки кандальные и снимали, причем, авторитетные Иваны. Даром, что душегубы, но не все они полные кретины, а процесс управления неподвижной камерой совсем не сложный. Выживших каторжников теперь лечат в Евпатории, в специальном изоляторе. Сам граф Мечников ими занимается. Душегубов лечим не потому, что жалко, а ради получения опыта. Ядерные реакторы скоро станут электростанциями и корабельными двигателями, чрезвычайные происшествия и аварии неизбежны, так что опыт лечения этих нелюдей нам очень пригодится. Как докладывал потом ответственный за испытание, председатель ИСП, генерал Джугашвили, в кают-компании «Витязя» на обратном пути царили уныние и меланхолия. Примерили на себя морячки, ага, то-то же, а то Гогенцоллернов им подавай, как будто у нас казна бездонная. В апреле 1919 года в Северодвинске Архангельской губернии начал работу судостроительный завод. Его основной продукцией были рыболовецкие траулеры, сейнеры и перерабатывающие плавбазы, плавучие консервные заводы, а две верфи строили подводные лодки. Быстро строили из модулей, по отлично отработанной в Иркутске технологии. Каждые три недели на воду в Северодвинске спускали по два подводных крейсера. Фантастика, ставшая реальностью, за которую вице-адмирал Вирин получил Андрея Первозванного и чин адмирала. В мае 1919 года началась британо-аргентинская война за острова, Южной Джорджии и Фолклендские, Мальвинские. В июне САСШ аннексировали отошедшие Бразилии, вернее нам отошедшие, но мы их уступили, после Первой Великой войны острова Тринидад и Тобаго, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины. Действовали они, очевидно, в сговоре, а целью было запугивание латиноамериканцев Атлантического берега, для принуждения к взаимовыгодным договорам. Англосаксы хорошо выучили урок Первой Великой войны и повторять ошибки с недружественным нейтралитетом самых значимых держав Южной Америки не собирались. Запугать получилось, их новые флоты с 18-дюймовыми мегалинкорами впечатляли, а вот принудить – нет. 26-го, 13-го, июля 1919 года, в Гетеборге, по инициативе представителя Рейха, Лига наций потребовала немедленно остановить агрессию и начать мирные переговоры, угрожая выступить в защиту Аргентины и Бразилии единым фронтом. Запроголосовали все, даже представитель Колумбии, чья страна находилась в состоянии необъявленной войны с Бразилией. К полномасштабной войне со всем миром англосаксонские нацисты готовы не были, большая половина их флота еще не вступила в строй, поэтому фраер сдал назад. С островов они, конечно, не ушли, но мирные переговоры начали. Там же, в Гетеборге, при участии посредников, одновременно с мирными, начались переговоры почти всех, кроме Перу и Эквадора, южноамериканских государств с Испанской империей, о создании общей системы безопасности, взаимных гарантиях, взаимопомощи и вообще за все хорошее и против всего плохого. А чего бы и не поговорить о таких интересных процессах. Полномочным переговорщиком от Испанской империи Сандро назначил кардинала Родриго Писарро. Ватикан ведь больше всех в этом заинтересован, вот и пусть старается. В июне 1919 года императорский морской кадетский корпус закончил великий князь Александр Николаевич Романов. С отличием закончил, лучшим на курсе, снова без подсуживания, Николай за этим следил. 26-13 июня лейтенант Александр Романов сочетался браком со светлейшей княжной Анастасией Савельевной Изюмовой. Ну, а чего тянуть? Для великих князей супружество – дело государственное. Не дай Господь, сгинет морячок, в подводный флот назначение получил, так хоть внуки после него останутся. В августе 1919 года в Михайловское артиллерийское училище поступил великий князь Иван Николаевич Романов. Младший пошел. Эта жизнь Николаю определенно удалась. В сентябре 1919 года, в Романов на Мурмане, по приглашению Николая, прибыли кайзер Вильгельм II и канцлер, гросс-адмирал, князь Альфред фон Тирпиц. Первые две подводные лодки типа К, крейсерские, К-3 и К-7 были признаны готовыми к выполнению боевых задач. Хорошие получились лодочки. Четыре торпедных аппарата, моряки настояли, с боезапасом в 32 торпеды. Две пушки, легкая 40-калиберная 6-дюймовка, для стрельбы прямой наводкой, и зенитная автоматическая 3-дюймовка Максима Норденфельта. Максимальный надводный ход 17 узлов, экономический 11. Максимальный подводный 19 узлов, в режиме подкрадывания 8. Глубина погружения рабочая 150 метров, предельная 250. Автономность 17 тысяч миль надводным экономическим ходом, или 70 суток, по запасу продуктов питания. А главное, они были очень дешевы в производстве и эксплуатации, 50 лодок как один Гогенцоллерн, и экипаж всего 48 человек, из которых четверо офицеры. Прошлись до Грумманта, Шпицбергена, проверили тактико-технические характеристики на практике, провели учебные стрельбы, оценили условия обитания экипажа. Фон Тирпиц был в полном восторге, а Вилли хоть и старался держать покер-фейс, очевидно, очень расстроился. Вернулись в Мурманск. По обыкновению, уединились скурить по сигаре. Это подлое оружие, Ники. Другого нет, равнодушно пожал плечами Николай. Этот моралист когда-то собирался воевать отравляющими газами, подлыми считались арбалеты, потом огнестрел, теперь вот подводные лодки. Любой прогресс в военном деле можно назвать подлостью. Наверное, ты прав, извини, видимо, старею. Да брось, какие твои годы. Просто ты родился не в свою эпоху, не повезло. Так что с лодками, для тебя их производить, да войны штук 20 поставить успеем. Ты знаешь, когда начнется война, конечно, летом 21-го, а мобилизацию они начнут в ноябре 20-го. Хотят собрать 16 миллионов. Похоже, рассчитывают, что у нас патронов не хватит, усмехнулся Николай. Не кисни, Вилли, наливай. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. В этот вечер засиделись. Нехитрыми психологическими приемами Вильгельма удалось растормошить. Обсудили участие в войне Японии, Испании, Китая, Таиланда и Калифорнии, пришли к выводу, что деваться им все равно некуда и воевать они будут в любом случае. Обсудили зоны оккупации, кто и что будет грабить, делить шкуру неубитого медведя по-шустовски, лучшие средства от депрессии. Договорились разделить Северную Америку по широте Филадельфии, север наш, проклятый остров полностью отходит Рейху, юг Мексики, Испанская империя, Австралия, Японии, Тибет, Китаю, Цейлон, Таиланду, Новая Зеландия, России, потому что почти безлюдная, а Индию лучше сделать независимой и обложить репарациями за все вековые подлости Британии, деньги после войны понадобятся всем. Вилли повеселел и заказал 30 лодок, с оплатой корпусом для нового ледокола, уже атомохода, водоизмещением больше 100 тысяч тонн. Хорошие корпуса строят германцы, а нам самим хватит и другой работы, нас ждет космос. Контрразведка в Рейхе не к черту, и информация о лодках очень быстро утечет к англосаксам, но теперь уже поздно. Программу строительства флота уже не изменишь, все недостроенное уже в стадии готовности на 80-90%. Свои лодки они построят довольно быстро, но это будут медленные, неуклюжие и шумные гробы для экипажей, к их появлению мы готовы. А подруливающую торпеду мы пока сами на вооружение не приняли, дорабатывать ее будем до самого начала войны, так что самый главный подводный козырь мы пока прячем в рукаве, и от Рейха в том числе, для его же блага. Глава 34. В ноябре 1919 года между Санкт-Петербургом и Москвой запустили скоростной поезд. Теперь путь между двумя западными столицами можно было преодолеть за 4 часа. Выехать в 6 утра, в дороге позавтракать, посмотреть синема, сделать свои дела в месте назначения, например, подписать контракт, сесть на вечерний, в 18 часов, поужинать, опять посмотреть синема, и ложиться спать уже дома. Дорого, да, но для тех, у кого есть деньги, Санкт-Петербург и Москва стали практически одним городом. Самолеты на такие расстояния по времени почти не выигрывают, вылетаешь из-за города, прилетаешь за город, те же 4 часа и выходит, так ведь еще многие до сих пор летать опасаются. Цена та же, а комфорт несравнимый. Пока запустили пару поездов, но по всему видно, что следующую пару придется запускать очень скоро. Спрос на билеты со старта превысил самые оптимистичные ожидания. Богато живет народ в столицах. Впрочем, бедно у нас живут только общинные крестьяне, в общинно-крестьянских заповедниках европейской части России. Разрушать это заповедное первобытное общество Николай запретил категорически. Мало того, охранять любыми доступными способами, как и любой заповедник. Он бы вообще все налоги с этих чудесных людей отменил, лишь бы и дальше плодились с тем же темпом, но нельзя. Найдется немало ушлых, которые очень быстро начнут воровать через эти налоговые дыры. Заповедных крестьян поддерживали адресными субсидиями, списанием недоимок в неурожайные годы, топливом, удобрениями и семенами. Им даже землю всю отдали. Помещики теперь ютились на паре-тройке гектаров в родовых усадьбах. Помещики, дворяне, их дело служить, а не деньги за аренду собирать. В общем, первобытные крестьянские общины у нас даже разрослись, причем, довольно существенно. Если по переписи 1896 года их насчитали 70 миллионов, то теперь хорошо за сотню, да еще миллионов 50-60 они, за это время, выплеснули в большой мир. Кстати, за эту заповедную программу Николая восславил, поехавший на старости лет кукушкой литератор, граф Лев Николаевич Толстый, в своем последнем романе «Государь». Редкая чушь про духовность, предназначение, скрепы и прочий бред сумасшедшего, но в определенных кругах и это оценили. Так что нормальная Россия, современная Россия, Россия-лидер технического прогресса жила богато. Даже, пожалуй, слишком богато, слишком быстро росли цены на недвижимость в городах и ближайших пригородах, большей частью порезанных на участки под дачи. В декабре 1919 года Государственный совет принял, а Николай подписал закон о введении второго неприсутственного и нерабочего, выходного, дня в неделе, по субботам, а также всеобщих имперских каникул от Рождества до Крещения. Это снизит доходы населения, зато у них теперь будет время на учебу. В технических гимназиях и университетах организовали программы обучения, бесплатные, для экстернов, которые в народе сразу метко окрестили шаббатом. Конечно, это снизит налоговые поступления в бюджет и увеличит нагрузку на расходную статью образования, но деньги есть. Только у России и Таиланда сейчас профицитный бюджет, а на кой хай его копить? Профицит этот, автоматизация производства и производительность труда растут по десятку процентов в год, и таким же темпом сокращается спрос на неквалифицированных рабочих. Даже на дворников спрос упал, хоть города и разрослись, улицы теперь убирают машины, а поднимать пыль метлой во дворах много народу не требуется. Не все пойдут учиться, это без сомнений, но и дома они сидеть не будут, понесут свои денежки в синема и на стадионы, музеи и театры. 1 января 1920 года началось перевооружение армии. Автоматические карабины с подствольными гранатометами заменяли винтовки, легкие относительно, конечно, бронежилеты, тяжелые стальные нагрудники, станковые гранатометы, горные пушки. Носимые рации теперь придавались в каждый взвод, а для спецподразделений в каждую группу, иногда всего из 3 человек. Новые мины с радиовзрывателями, радиомаяки для наведения авиации и артиллерии и так далее. Какие уж тут партиночники, спрашивается. Банда Гриши Зубова, 2 дивизии сил специальных операций ГРУ-ГШ, осваивала вертолеты, пока не принятые на вооружение армией и флотом, но уже поставляемые в потребных количествах для испытаний. Наша армия готовится воевать против превосходящих сил противника на чужой территории. Территории их Канады и САШ, которые должны отойти нам после Второй Великой войны. Воевать и побеждать, за счет технического превосходства и несравнимо лучшей подготовки бойцов и командиров. Как когда-то воевали конкистадоры Писарро с храбрыми, но отсталыми инками. Огнестрелом против бронзовых мечей. Уязвимое место тут одно – логистика, именно над ней сейчас и работает генеральный штаб. Накопление запасов на Аляске идет уже 2 года, запасов техники, вооружений, боеприпасов и транспорта. На направлении главного удара разведано все, в ключевых точках, возле аэродромов и пунктов постоянной дислокации войск противника, с легендой белых англосаксонских протестантов-нацистов, нашего наступления ждут сотрудники БГУ и СПГРУ ГШ, с радиомаяками и рациями. Генштабы Британии и США такой войне даже не думают, такого ведь еще никогда не бывало. Никогда еще наступление не проводилось скачками с аэродрома на аэродром, без зачистки тыла и ликвидации котлов. Никогда такого не было, ага. Англосаксы планируют мобилизовать всех расово неполноценных унтерменшей, французов, немцев, итальянцев и прочих, и надеются, что получится боеспособная армия, ну-ну. Нет, сразу то она, конечно, не разбежится и мятеж не поднимет, но в окружении воевать не будет точно, перебьет командиров нацистов и сдастся при первой же возможности. Впрочем, до войны еще 1,5 года, не будем загадывать. История уже идет другим путем, теперь ничего исключать нельзя, могут и инопланетяне на боевых треножниках вмешаться. В марте 1920 года в Романове на Мурмане прошла первая в этой истории зимняя Олимпиада. Первая зимняя и первая Олимпиада, в которой приняли участие женщины, разыгравшие комплект медалей в художественном, фигурном, катании на коньках, разврат, конечно, покруче любого балета. По нынешним временам, откровенная эротика, но понятие о нравственности пора пересматривать, сохранить их все равно не удастся. Тесла уже создал интернет, пока сеть из 6 компьютеров, но где 6, там и 6 миллионов, или даже 600. Джин выпущен из лампы, обратно его уже не загонишь. Кстати, граф Никола Тесла теперь считается самым богатым человеком в мире. Московские ведомости оценивают его состояние в 120 миллионов рублей, но это лишь видимая часть его бизнеса, на самом деле уже почти вдвое больше. Контракты гениального тезки с военным министерством и министерством военно-морского флота составители рейтинга учесть не могут. На Олимпиаде в Романове на Мурмане стартовал еще один всемирный бренд, студия анимационных фильмов «Антон Чехов», запустившая уже десяток персонажей, образы которых используются в производстве детских игрушек и рекламе всего и вся, и владеющая сетью ресторанов быстрого питания, со шведским столом и без алкоголя, для посещения всей семьей. Такая форма досуга набирает все большую популярность не только в России. Самое большое количество контрафакта в мире сейчас приходится на торговую марку «Антон Чехов» и его забавных мультипликационных персонажей. В июне 1920 года по Трансокеанскому каналу в Никарагуа официально прошло первое судно, сухогруз под японским флагом из Митсубиси, бывший Кингстон, Ямайка, в Нагасаки. Япония – наш самый надежный союзник. Наследный принц Хирохито учится в Санкт-Петербурге. Учится, кстати, из-под палки, больше предпочитает развлекаться. Вторым в очереди наследования престола Ямато, посвященной посмертной воле Тиннамидзи, стоит старший сын китайского императора Михаила I Романова Григорий, а третьим, если уж все пойдет совсем не так, Дайми Николай Романов, великий хан, император всероссийский и прочее, и прочее. Стоит заметить, что японцев такая наследственная цепочка нисколько не смущает. Ничего странного в этом не видит не только простой народ, но и знать. Самураев из самых древних родов на русской службе уже тысячи, дзэйбацу не представляют себе жизни без российских заказов и технологий, а почти все дайми, потомки сёгунов, породнились с русской аристократией. И все они отлично говорят по-русски. Да и у нас японские язык и культура очень модные. Особенно кухня, конечно, и застольные ритуалы. Японский императорский флот, во время войны, будет в оперативном подчинении командующего центральной позицией адмирала фон Эссена. 24 линейных корабля и 6, хоть и тихоходных, но больших авианосцев. С Гавайев они к западному устью канала подойдут к исходу 8-х суток. Это даже если нападение окажется настолько вероломно неожиданным, что мы его прозеваем. Но мы ничего не прозеваем, и маневры военно-морскими силами произведем заранее. Центрально-американское вице-императорство Испании готовится к агрессии нелюдей с севера. Границы никто не укрепляет, точки обороны строятся в глубине территории. Задача ведь не джунгли любой ценой удержать, а канал. Вице-император Центральной Америки Лавр Георгиевич Корнилов утвержден командующим всеми силами в регионе, в том числе и русской гвардией, и Либавским гвардейским корпусом Тиннатайсё. Его задача – держать сухопутный фронт и стягивать на себя как можно больше сил, открывая нам оперативный простор на севере, от Ванкувера до Вашингтона. В том, что янки полезут, причем миллионами, сомнений нет. Линия Корнилова станет самой кровавой вехой грядущей войны. Если, конечно, не встрянут инопланетяне, но тут уж, как в том анекдоте, 50 на 50 – либо встрянут, либо нет. В августе 1920 года в Москве прошла 6-я летняя Олимпиада. Из значимого – присутствие на играх 17 глав государств, в том числе 7 императоров, до отказа заполненные, 100 тысяч, трибуны во время церемонии открытия и закрытия, женщины разыграли 8 комплектов наград в спортивной и художественной гимнастике, а великий князь, курсант Михайловского артиллерийского училища Иван Романов выиграл 2 золота в выездке и конкуре. Впрочем, достижение невеликое, с его-то лошадями, просто верхом посидел. Шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Русская порода – это уже не лошадь, а настоящее произведение искусства. Низкий поклон графу фон Келлеру, что догадался собрать по миру лучших производителей, вот они результаты. И, конечно, но это уже традиционно, все бы удивились, если бы этого не случилось, на играх дебютировал новый бренд, кофе «Казак», в зернах и растворимый, из Йемена и Омана. После закрытия Олимпиады 1920, Николай организовал саммит шести императоров. До войны осталось меньше года, пора перестать предаваться личным обидам и подумать об общем деле, нашем деле. Казанастра, да, 27 августа 1920 года, в Александровской зале Большого Кремлевского дворца, за специально установленным для этого исторического собрания круглым столом, Николай ознакомил коллег-самодержцев с некоторыми данными, полученными по каналам БГУ и СПГРУ США, в том числе с планами мобилизации Британии и САСШ, которая начнется уже 1 ноября текущего года. Англосаксы планируют мобилизовать до 15 миллионов человек и сформировать больше 1000 дивизий. Первую армейскую группу из 200 дивизий они собираются заранее разместить в Индии, в районе Карачи, для наступления на Бендер-Аббас и далее до самого Каира. Цель – установление контроля над Суэцким каналом и нефтедобычей Персидского залива. Вторую армейскую группу из 300 дивизий соберут в Британии. Ее задача – проведение десантов во Францию, Нормандию, в Исландию, Рейкьявик, атлантическая позиция русского императорского флота, и на Фарерские острова, Торсхавн, база крейсеров флота открытого моря. Высока вероятность масштабного, до 5 миллионов, восстания во Франции, его британцы готовят уже 2 года. При успехе, а он вполне реален, пожар мятежа должен распространиться на Бельгию, Голландию и юго-западную Швейцарию, еще до 3 миллионов. Задачей третьей армейской группы из 400 дивизий, на первом этапе, будет взятие под контроль Никарагуанского канала и всей Центральной Америки, а дальше по обстоятельствам. Четвертая армейская группа из 100 дивизий будет прикрывать САСШ и Канаду с запада, широкомасштабных наступательных действий там не планируется, только беспокоящие отвлекающие операции. По сути, эта группа – оперативный резерв, во всяком случае, они так думают. Флот. 7 мегалинкоров с 18-дюймовым главным калибром, 4 американских, проекта «Пенсильвания» и 3 британских «Адмирал Нельсон», всего кораблей линии, включая 12-дюймовые крейсера, 68, 12 эскадренных авианосцев, 6 проекта «Джордж Вашингтон», всего 390 самолетов, и 6 проекта «Лондон», 372 самолета. Прочих кораблей и судов обеспечения больше 300. Расчетная боеготовность флота, май 1921 года. Из плюсов для нас, главные силы англосаксов тихоходны, максимальная скорость 22,5 узла, самолеты устаревшие, аналоги наших, образца 1911 года, летчики не имеют боевого опыта. Из минусов, единое командование флотом, британский адмирал Гордон Мур, и сухопутными силами, американский генерал Джон Першинг, так что неразберихи в управлении и снабжении, как это частенько бывало во время Первой Великой войны, не возникнет, тут они работу над ошибками провели. Планы объединенного британо-американского флота нам пока неизвестны, британцы гораздо лучше американцев охраняют секреты, но скорее всего, они еще и сами не определились. Так что здесь можно только гадать. Аналитики нашего морского генерального штаба дают 70% вероятность нападения без объявления войны и заваливания минами выходов из Вильгельмсхафена, Бергена и Кильского канала. На суше, наши плюсы, гораздо лучшая техника и боевой опыт командиров среднего и высшего уровня, минусы, большая часть Рейхсвера и японской императорской армии заняты поддержанием порядка в колониях, и в самом Рейхе, даже в Германии, но об этом умолчим, и реальная опасность масштабного мятежа в Европе, с диверсиями на железных дорогах, нарушением нашей логистики и возникновением повстанческой армии до 8 миллионов человек, мяса, конечно, но его очень много. К тому же, они в основном будут партизанить на своей территории полной поддержки местного населения. В заключении своего доклада, Николай предложил союзникам вертолеты, только что принятые на вооружение в русскую императорскую армию, 2 модификаций, десантно-транспортный с 1Д, 24 бойца, или 3,5 тонны груза, и огневой поддержки с 1У, автоматическая 30-миллиметровая пушка и 2 пятилинейных пулемета, или 12 неуправляемых реактивных снарядов вместо пушки, легкое автоматическое оружие, станковые гранатометы, радиоуправляемые мины, рации взводного уровня, и все это военное великолепие практически по себестоимости, с наценкой всего в 4%. Не дело сейчас наживаться на союзниках, да и вырастет доходность, с увеличением объема производства. Глава 35. Совещание продлилось больше 6 часов, но единой позиции так и не выработали. Все признавали разумность хода англосаксов с единым командованием, но доверять командование германцам, читай Вильгельму, категорически не желали императоры Японии и Испании, а кайзер, столь же категорически, не желал подчинять свои военные силы кому-либо, кроме себя, величайшего гения всех времен и народов. Единственное, о чем удалось договориться, это послевоенный раздел владений англосаксов. Вильгельм, правда, выторговал раздел САСШ по 41 градусу северной широты, то есть Нью-Йорк, Питтсбург и Денвер, но зато согласился отдать Испании всю Мексику. Проклятый остров, с Ирландией, никому, кроме Вилли, нужен не был, а его, в свою очередь, не интересовали разделы на юге и востоке, поэтому поладили быстро, с остальными России делить было нечего, все поступало в условный общак. Россия брала на себя обязательство защитить Суэцкий канал с суши, а Никарагуанский с моря, Испания Никарагуанский с суши, а Рейх все Средиземное море. Китай и Таиланд обязались выделить в подчинение японцам по 50 дивизий, для поддержания порядка в колониях, чтобы высвободить боеспособные и опытные части японской императорской армии в оперативный резерв. Раз у англосаксов есть такой из 100 дивизий, то и нам нужен. В общем, коалиции единомышленников не возникло, но хоть не разругались, и то слава богу, а ведь могли. Российская империя, имевшая договоры перестраховки со всеми, стала скрепой между Востоком и Западом, но только в случае нападения на нас, а вот если Вилли решит ударить первым, на упреждение, а ведь он об этом думает, по глазам видно, то будет действовать на свой страх и риск. В октябре 1920 года ЧВК Гриппенберга исполнила контракт с правительством Британской империи, установив контроль над Даккой. Правда, перед этим из города выпустили беженцев, а были ли среди них мятежники, нам не интересно. Ушли гражданские без оружия, а дальше сами разбирайтесь, мы не полицейские, следствие вести не умеем, да и не платят нам за это. Джентльмены поскрипели, покряхтели, но деньги выплатили. В ноябре стало известно, по слухам, конечно, что ландскнехты заключили с правительством Японской империи 2-летний контракт на наведение порядка в Малайзии и Индонезии, однако на островах они так и не появились. В декабре, возле небольшого городка Ричмонд, в 8 километрах южнее столицы Русской Америки Ванкувера, боевые знамена получили 2 новых гвардейских корпуса, ордынский казачий и американский десантный. Теперь у нас есть полноценная гвардейская армия 4-корпусного состава, всего 12 дивизий, с 3 артиллерийскими бригадами и 6 авиаполками, в том числе, 2 вертолетными. Бывшие наемники уже успели отдохнуть, получили новое оружие и экипировку и еще до Рождества приступили к освоению нового коллективного оружия, станковых гранатометов и 80-миллиметровых минометов, и к совместным учениям с приданным вертолетным полком, высаживая десанты на острове Ванкувер, подальше от любопытных глаз. 2 гвардейских танковых дивизии и 2 артиллерийских бригады уже на Аляске, боеприпасов и топлива им хватит, чтобы дойти до самого Буэнос-Айреса. Шутка. Хватит только до Сан-Паула. Но нам и туда не надо, мы пойдем на Нью-Йорк и Вашингтон, и обязательно заглянем в Форт Нокс. Ходят слухи, что там опять золотишко скопилось, награбили янки в Мексике. Территории пусть отходят Рейху, а насчет всякого ценного мы не договаривались. Кто первый успел, тот и съел. После Рождества 1921 года призвали казаков. В реестре их числилось уже 1,5 миллиона по строевому разряду первой очереди, считая ордынских и малазийских. Поэтому в Америку собрали только добровольцев, да и то не всех, всего 500 тысяч. Остальные пусть отбивают вторжение нацистов в Персию. Арабов наши казачки все-таки замерили. Где-то из пулеметов, где-то нагайками, но большей частью через браки. Первым, пришедшим в Аравию и Палестину, невест было брать больше негде, а ведь стоит только начать, глазом моргнуть не успеешь, как уже и традиции сложились. Наши арабы приняли шиизм и живут себе не тужат. Частично даже в казаки поверстались, за зипунами и орденами ходят в Египет, Фараону Павлу I постоянно требуются войска для усмирения еретиков и диких племен в верховьях Нила. В феврале 1921 года очередь на перевооружение дошла до регулярной, контрактной армии. Она у нас небольшая, всего 800 тысяч, но очень боеспособная. Все офицеры, от майора и выше, успели повоевать в Первую Великую. У каждого на груди, если не Георгий, то Владимир с мечами, поэтому личный состав они держали в тонусе, понимали, что война неизбежна, и от этих оболтусов будет зависеть их собственная жизнь. Отлично понимали, что куда солдата не поцелуй, у него везде задница, поэтому бойцов дрючили, дрючили и дрючили. 400 тысяч регулеров, 30 дивизий, отправятся защищать Никарагуанский канал, 200 тысяч подстрахуют казаков в Персии и еще 200 сначала прикроют Калифорнию, а потом будут наступать следом за гвардией из Ванкувера. Во внутренних губерниях Российской империи останутся только срочники и казаки строевого разряда 2 и 3 очередей. Никаких революций, мятежей и бунтов не предвидится, незачем лишний народ под ружьем держать. 23-го, 10-го февраля, перед парадом Победы, генерал Пахом Игнатьевич Ворожцов, прототип главного героя романа Джека Лондона «Война и мир», получил погоны генерал-фельдмаршала, орден Андрея Первозванного и назначение на пост главнокомандующего русской императорской армией. Прямо на Красной площади, на глазах сотни тысяч зрителей и в фокусе десятка синемакамер, которые запечатлели для истории церемонию награждения и братское объятие генерала государем, императором и великим ханом. По заслугам и честь, в марте 1921 года случилось ожидаемое. В САСШ Британии прошла череда еврейских погромов, а после начались аресты. Невезучих потомков Якова обвинили в антигосударственной деятельности, вывозе золота и капиталов, саботаже и, конечно, работе на разведке всего мира. Не сказать, что обвинения совсем беспочвенные. И против нацизма евреи бороться пытались, и капиталы вывозили, и даже с разведками сотрудничали, но ведь единицы, а отвечать пришлось всем кагалам. Вся семейка Ротшильдов угодила в подвалы Федерального бюро расследований САСШ Комитета контрразведки Британии, где их вдумчиво и неласково допрашивали, в том числе и насчет активов и бизнес-партнеров. Варбург, Шиф, Леб, Кун, все с германскими корнями и все родственники, соучредители Федерального резервного банка, и еще тысячи гешефтмахеров калибром поменьше угодили в те же подвалы. А люмпен еврейства нацисты поголовно согнали в концентрационные лагеря. За подельников попытались заступиться славные парни Рокфеллер и Морган, но они слишком переоценили свое влияние и сами едва не угодили в подвал. Обоим удалось бежать и даже вывести свои семьи, но ограбили их практически до нитки. Доигрались, демиурги колхозные, сотворенные ими Молох не наелся унтерменшами и чуть не сожрал своих создателей. Все, что осталось у славных парней, это мелкий бизнес в Латинской Америке и Азиатской Турции, исчита на черный день в русских банках в Либаве. В России их приняли, почему нет? После войны будем судить англосаксонских нелюдей за преступления против человечества, а эти двое очень важные фигуранты, пригодятся, даже в качестве свидетелей, если не больше. Личной неприязни к ним Николай не испытывал, даже наоборот, определенную благодарность за помощь в самом начале большого пути. Без них бы не состоялась такая Россия. В Британии за евреев попытался заступиться король Георг V, но тоже безуспешно. С трона его пока не согнали, но все идет именно к этому. Теперь кузен Джорджа находится практически под домашним арестом, а охраняют его боевики Национального легиона, аналога СС в гитлеровской Германии. Кстати, о Германии. Нацизм и там становится очень популярным. Англосаксы показали пример, как можно быстро навести порядок и поднять экономику за счет унтерменшей, которых в Рейхе намного больше, чем в САСШ. И не важно, что в Америке самих немцев записали в неполноценные, там они такие и есть, все полноценные живут в Фатерланде. Партия пока не организовалась, в Рейхе они под запретом, но в пивных большинство разговоров велись именно об этом. Именно из этих застольных кампаний и возникнут вскоре низовые ячейки. Николай предупредил об опасности распространения этой идеологии, но Вилли только отмахнулся. Как можно в здравом уме опасаться этой черни? Армия раздавит ее при первой же вызывающей выходке. Ну-ну, наше дело предупредить, потом на себя обижайтесь. В апреле 1921 года в Рейхе началась мобилизация. В армию забирали тех самых булочников, колбасников и прочих галантерейщиков, которые мечтали о старом добром немецком Орднунге для всего мира. Бацилла нацизма попала в организм Рейхсвера. Инкубационный период будет длительным, но болезнь в итоге победит. Просто потому, что ее никто не принимает всерьез и не лечит. В мае 1921 года русские императорские армия и флот заняли позиции, на которых предстояло держаться примерно год, перемалывая значительно превосходящие, численно, силы противника. Самым угрожающим направлением для нас был Никарагуанский канал, хоть он и считался зоной ответственности испанцев. Но мы ведь не чужие, да и канал наш, а не испанский. Англосаксам удалось удивить. В конце апреля восстания начались на Суматре, Яве и Сулавеси, и сковали те 100 японских дивизий, которые мы уже запланировали в оперативный резерв, прежде всего для Центральной Америки. К концу мая полыхали уже все островные колонии японцев от Азии до Австралии. Умеют все-таки британцы делать пакости, а наша разведка к японцам на задний двор не лезла, по этическим причинам. В Японской империи началась мобилизация резервистов сразу двух очередей, но надежды на скорое подавление мятежа нет, теперь им придется причесывать каждый остров мелкой гребенкой, а это как минимум год. И китайцами тут не поможешь, не то качество. Таиланд снова начали беспокоить банды из Бенгалии, Франция закипала сразу в шести очагах, в том числе и в испанской Окситании. В общем, перехитрили нас подлые джентльмены, переиграли в дебюте, пришлось спешно менять планы, срочно перебрасывать еще 200 тысяч регулеров и гвардейский ордынский казачий корпус из Сан-Франциско и Ванкувера в Центральную Америку и готовиться к обороне 1,5 миллионами против 6. И это при том, что главный наш козырь, авиация, в джунглях не играет. Военный министр, генерал-фельдмаршал, граф фон Келлер и главнокомандующий русской императорской армией, генерал-фельдмаршал Ворожцов предложили провести мобилизацию в России, но при этом сами признавали, что прошлый план реализовать уже все равно не удастся, мобилизованный контингент обретет приемлемую боеспособность, в лучшем случае, через год, а до того их даже в обороне придется страховать значительными резервами. Срочников тоже быстро не выдернешь, их основные силы размещены в Египте и Китае, а раз уж полыхнуло на японских островах, то ожидать теперь можно любых гадостей. И ведь сам виноват, запретил разведке работать у союзников. В общем, первые удары пропустили мы, причем, еще до начала войны. Опасный враг англосаксы, смертельно опасный. К началу июня 1921 года полыхали Франция, Бельгия, Голландия и франкоговорящие кантоны Швейцарии. Повстанцы не собирались в большие отряды, они занимались диверсиями и террором, как когда-то мы в северо-западной Индии. Быстро учатся подлые джентльмены, в этом они молодцы. Этого не отнять. Гарнизоны германцев сидели в расположениях и покидали их только в ротном составе с приданным ПТРом. Никаких увольнительных, никакой личной жизни, а ведь война еще даже не началась. Рейхсвер оказался раздерган на полки и даже батальоны, но его эффективность в действиях против городских партизан стремилась к нулю. Вилли психовал, орал, отправил в отставку очень любимых в армии, героев Первой Великой войны начальника генерального штаба, фельдмаршала, князя Пауля фон Гинденбурга и статс-секретаря по делам Франции, генерала Эриха Людендорфа, но этим решением только приобрел двух влиятельных врагов. Прошли те времена, когда военные готовы были молиться на своего обожаемого кайзера. Вильгельм II понятия не имел, что делать с расползшимся по карте Европы рейхом. Рейхом, в котором германцев, вместе с австрийцами, было меньше трети населения. Он принимал решения по наитию, или настроению, чаще всего ошибочные, а за свои ошибки наказывал подчиненных. Чаще всего, назначенные крайними, сами уходили в отставку, но Гинденбург и Людендорф сделать это отказались и их уволили со скандалом. Так у германских нацистов появились очень влиятельные вожди, а Рейхсвер перестал быть надежной опорой кайзера Второго Рейха, остался только флот. И начало войны верные Вилли моряки откровенно проспали. Главные силы германского флота открытого моря базировались на четырех основных позициях. Трех в Северной Атлантике, в Вильгельмсхафене, два мегалинкора Гогенцоллерн и Манн, норвежском Бергене, Зигфрид и Торсховне на Фарерских островах, шесть суперлинкоров и большая часть крейсерских сил и подводных лодок, и одной в Средиземном море, во французском Тулоне, мегалинкор Хаддинг.